Глава 11. Глаза в темноте. 3 дня пролетели в один миг. Еще короче казались ночи, в которые Мика и Райден не могли насытиться друг другом и засыпали ближе к рассвету, сморенные усталостью. Плоды Гинга помогали. Мика не видела снов и, кажется, за эти 3 ночи выспалась больше, чем за все предшествующие недели. Макото почти поправился. Все же юкайская кровь брала свое, но они с Кёко так громко цапались по любому поводу, что Райден решил не доводить волчицу до убийства и взять Макото с собой в горы. А Ицуки остался помогать ей в небесном городе. Выдвинулись в дорогу на рассвете, но не смогли даже выйти из города, стоило Мика покинуть замок, и ее тут же окружили жители да так плотно, что Ханзе и Райдену пришлось оттеснять толпу. Каждый хотел коснуться Мика. «Дева Истока! Это Дева Истока!» — кричали они. «Посмотрите на нас! Помогите нам! Исцелите!» «Надо вытаскивать тебя отсюда!» — сказал Райден, достал из-за пояса веер и уже обхватил Мика за талию, чтобы унести прочь, но она его остановила. «Мы можем задержаться ненадолго?» — спросила она. Их привели в большой ветхий дом и усадили у очага. Райдену и Ханзе приходилось держаться ближе к Мика, чтобы ее каи от переизбытка чувств не разорвали ее на части. На мгновение Мика показалось, что она снова очутилась в храме, полном умирающих. Ее каи лежали на циновках, сидели у стен, и их было так много, что свободного пространства в доме почти не осталось. У одних ее каев не было рук или ног, лица и тела других были обезображены ожогами и глубокими порезами. Пока они бежали от войны, война гналась за ними по пятам и грызла их живьем. Мика боялась даже представить, что случилось с теми, кто не сумел убежать. «Прошу вас, Дева Истока!» Женщина, на вид неотличимая от человека, упала на колени, все ее лицо покрывал розово-фиолетовый ожог. Женщину тут же оттащил в сторону крупный лысый мужчина, похожий на монаха. Длинные мочки ушей его лежали на плечах, а во лбу сиял круглый 3-й глаз. «Не лезь! Мы госпоже еще даже чаю не предложили, а ты уже что-то просишь!» Кто-то тут же протянул Мика глиняную чашку, полную гречневого чая. Мика с поклоном приняла угощение. Райден проводил чашку взглядом, в котором читалось неприкрытое подозрение, но ничего не сказал. «Я лишь хочу попросить исцеления для моего брата!» — заплакала женщина. «Он мучается от лихорадки, его ранили и...» «Молчи, Юи!» — отдернула ее старуха и продемонстрировала рот, полный клыков. «Тут всем нужна помощь. Пусть Дева Истока сама решает, кому помогать». Мика вздохнула и обвела взглядом комнату. 10-й глаз смотрели на нее с надеждой. Наполнятся ли они гневом, когда она не сможет дать им того, что они так жаждут? Размеренное дыхание Райдена, который сидел рядом, немного успокаивало и придавало сил. Связь между ними горела ровно, соединяя их прочной нерушимой нитью, обещая, что Мика не останется одна. «Я не умею исцелять», — громко сказала Мика, вскинув голову. «Я вижу сны об острове. Знаю вашу боль и хожу туда, куда укажет мне дух Истока. Но я лишь человек. Самый обычный человек, который не владеет магией, не вернет вам утраченное и не излечит от ран». Мика замолчала, утонув в мертвой тишине, воцарившейся вокруг. Юи, женщина, что просила спасти брата, не сдержалась и заплакала, закрыв лицо руками. Мика сжала в руках чашку и обвела толпу решительным взглядом. «Но я буду сражаться за вас, за эту землю, за ваш и свой дом. Я буду биться и убивать, если потребуется. Я сделаю все, чтобы вернуть на земли Истока мир и сберечь ваши жизни. Я верю, что люди и Йокаи могут жить бок о бок, и моя связь с духом Истока — лучшее тому подтверждение». Несколько бесконечно долгих ударов сердца, в комнате все еще стояла тишина. Только потрескивали поленья в очаге. Мика ожидала криков, гнева, проклятий. Она думала, что Йокаи бросятся на нее, чтобы растерзать в отместку за обманутые ожидания. Но вместо этого Йокаи опустили головы и синхронно, будто по команде, поклонились. Мика опешила на мгновение, но, быстро спохватившись, склонилась в ответ. «Нам пора», — — шепнул Райден. Мика кивнула и поднялась с места. И когда она уже подходила к выходу, ее догнала Юи и схватила за руки. «Прошу, госпожа!» — плача сказала она. «Прошу, просто взгляните на моего брата. Пусть вы не сможете ему помочь. Просто...» Она зарыдала, потеряв способность говорить, и Мика, сжалившись, накрыла ее ладонь своей. «Хорошо, ведите». Юноша лежал на циновке в соседней комнате, весь в пропитанных кровью бинтах. У него не осталось ни ног, ни рук, половину лица тоже закрывали повязки. Один небесно-голубой глаз смотрел на Мика. Юноша дышал хрипло и надсадно. Было видно, что каждый вдох причинял ему страшную боль. Если бы он не был йокаем, то вряд ли бы пережил дорогу в небесный город. Но, Мика видела, он не шел на поправку. Жизнь медленно покидала его. «Огненный дракон упал прямо на наш дом», — шептала Юи. «Сота был внутри, а я в саду. Пламя волшебное, его очень тяжело потушить, а кожа отказывается заживать. Мне повезло, меня лишь слегка задело». Она коснулась шрама на своем лице, отогнула ворот кимоно на груди брата. Из-под бинтов выглядывала покрытая волдырями кожа. Сота захрипел, приоткрыв обожженные губы, и Юи быстро вернула все как было, стараясь как можно меньше касаться его. «Все хорошо, братик, все хорошо. Я привела Деву Истока, теперь все будет хорошо». «Ничего не будет хорошо». От тела Соты исходил тошнотворный запах гноя и крови. Мика замутила, но она заставила себя улыбнуться. Она не сможет помочь ему, никто не смог бы. Но она бы очень хотела облегчить его боль. «Ты не пробовала разделить с ним жизнь?» — зачем-то спросила Мика. «Эта магия доступна только высшим йокаям, мы простые, но парапоны. Йокай, который днем не отличается от человека, а ночью лишается лица, относится к йокаям-оборотням и может воровать чужую внешность. Все, что мы можем, — менять лица. В остальном мы так же слабы и никчемны, как и люди». Взглянув на Мика, она спохватилась. «То есть, прошу прощения, госпожа, я не хотела вас обидеть». «Ничего страшного». Мика перевела взгляд на Соту. Его огромный голубой глаз неотрывно смотрел на нее. Сота боялся. Он очень боялся и мучился от постоянной боли. Мика почти чувствовала ее, эту боль. Она была похожа на ту, что приходила к ней во снах, когда дух приводил ее на поля сражений, когда нити туго сплетались, разрывая Мика на части. Наверняка одна такая нить связывала ее и с Сотой. Мика положила ладонь ему на лоб, жар пробивался даже сквозь повязки. Сота хрипло застонала, а Мика вдруг увидела тонкую голубую нить, что выходила из его груди. Точно такие же оплетали ее во снах. Мика моргнула, решив, что ей показалось, но нить никуда не исчезла. И тогда в голову Мика пришла странная мысль. Протянув руку, Мика осторожно коснулась нити, и она тут же засияла ярче. Боль и ужас, что наполняли Соту, хлынули в Мика мощной приливной волной, и ей потребовалось огромных усилий, чтобы не закричать. Стиснув зубы, Мика согнулась, тяжело дыша, но не отпуская нити. Действуя по наитию, она вобрала в себя чувства Соты и взамен отдала свои. Ласку и любовь, которыми была переполнена до краев, спокойствие и умиротворение, которое смогла отыскать для него в своем сердце. Она не могла спасти его, но могла помочь иначе, могла забрать его боль. Лицо Соты разгладилось, дыхание выровнялось, он посмотрел на Юи, и на губах его появилась легкая улыбка. Юи улыбнулась ему в ответ. «Спасибо, Юи», — почти беззвучно прошептал он. Глубоко вздохнул, воздух со свистом покинул легкие, грудь опала, голубой глаз закрылся, а нить, что Мика держала в руке, рассыпалась голубыми искрами и исчезла. Сердце Соты больше не билось. Юи громко всхлипнула и расплакалась, зажимая рот ладонями. Мика обессиленно привалилась к стене. Сердце болело, голова кружилась, а кожу жгло огнем. Но она заставила себя улыбнуться и взять Юи за руку. «Он очень тебя любил, Юи, и не хотел, чтобы ты плакала. Спасибо», — выдавила она и поклонилась. «Спасибо, что проводили Соту в последний путь, госпожа». Мика поклонилась в ответ. Боль несчастного Соты оставила глубокий шрам на ее сердце. А его взгляд, Мика знала, навсегда отпечатался в ее памяти. Райден, Ханза и Макото ждали снаружи. Мика взяла Райдена за руку, связь между ними тут же налилась теплом, а чужая боль, поселившаяся в груди, отступила. Она не исчезла, просто Райден забрал ее себе. Йокаи провожали их до моста, что раскинулся над пропастью и уводил прочь из города. А когда на той стороне Мика оглянулась, Йокаи все еще стояли там, застыв в безмолвном поклоне. Горный хребет занимал почти весь горизонт. Слева его омывали воды залива, справа подбирался густой лес. Красное солнце тонуло в океане, и Мика бы залюбовалась картинкой, если бы не три корабля с драконами на красных парусах и не разбитый на берегу лагерь. «Войска императора успели добраться и сюда?» — выдохнула она. Они скрывались в тени деревьев на противоположном от лагеря краю залива. «И, похоже, здесь их никто не встречает», — ухмыльнулся Макото, поправляя повязку на глазу. «Нобу помер, и север некому защищать? Похоже на то». Райден внимательно оглядывал побережье. «Придется обходить их через лес. Главное, чтобы нас не заметили, бой сейчас ни к чему». Что-то хлопнуло за спиной, и все резко обернулись, хватаясь за оружие. «А я-то думаю, чем это тут воняет?» «Госпожа Рэй», соткалась из густка черного тумана, полного звезд, и мягко ступила на землю. Ханза с Райденом синхронно шагнули вперед, прикрывая собой Мика. «Старые и новые знакомые», — госпожа Рэй затянулась трубкой и сузила змеиные глаза. «Слышала, вы помогли осадить замок милой Кацуми? Решили еще чем-то нам подсобить?» «Нам?» — спросил Райден. А Мика ударила под дых его тревогой. «Разумеется. Я играю на стороне людей, Тенгу. Всегда любила этих милых лысых обезьянок». Она рассмеялась, кокетливо прикрыв рот рукавом. «Мы очень мило поболтали с юным господином, и он даже любезно выделил мне корабли». «Юный господин?» Мика выглянула из-за спины Райдена. «Ты ведешь дела с Такаюки?» «Ты успела оглохнуть, пока мы не виделись, мартышка?» — цыкнула госпожа Рэй. «Мой братец сказал, что вы двое...» Она указала трубкой сначала на Мика, потом на Райдена. «Пощекотали ему глотку». «Братец, что ты несешь, старая?» Начал было Райден, но договорить не успел. Трубка упала на землю, разметав пепел по траве. Кимоно на госпоже Рэй лопнуло, и она в мгновение ока вытянулась, превратившись в гигантскую черную змею. Ломая ветви и стволы сосен, она взмыла над деревьями, сверкнув позолотой на брюхе. «Бежим!» — крикнул Райден, и они сорвались с места за мгновение до того, как туда рухнуло огромное змеиное тело. Земля задрожала, покатилась под ногами, окутала ступни и потащила Мика, Райдена, Ханза и Макото вниз с холма. Со стороны лагеря послышался крик и удары колокола. Люди подняли тревогу. Вот уж точно постарались не привлекать внимания. Мика хваталась за убегающую почву в надежде хоть немного замедлиться и вернуть себе равновесие. Откуда-то сбоку в нее со всей силы врезался Ханза, и они кубарем откатились в сторону. Клыкастая морда Рэй впилась в землю, ровно в том месте, где мгновение назад была Мика. Затрещало дерево под весом змеиного тела, и им с Ханза пришлось спасаться еще и от переломившейся пополам сосны. Ханза подхватил Мика на руки и ловко перепрыгнул ствол, ухватившись щупальцами теней за соседние деревья. Но Рэй снесла и их. Мика снова оказалась на земле и покатилась вниз. Ханза пропал из виду. Мика налетела спиной на огромный камень с такой силой, что захрустели кости, а воздух вышибло из легких, но мир хотя бы перестал вращаться. Ни Райдена, ни Макото, ни Ханза видно не было, только двигалось, уползая в противоположную сторону, бесконечное тело госпожи Рэй. Кряхтя и цепляясь за камень, Мика поднялась на ноги. В голове стоял звон, перед глазами летали мушки. Мика схватилась за грудь и зажмурилась, пытаясь отыскать Райдена, почувствовать, что он жив, но не успела. Засвистели стрелы, освещая лес и поджигая сухой настил из сосновых игл. Мика бросилась бежать, прочь от огня и надеясь скрыться за клубами сгущающегося дыма. Мчалась сквозь обломки леса, не разбирая дороги, но стараясь двигаться по дуге, в сторону воды. Углубляться в лес было опасно, пламя, вызванное стрелами, разгоралось сильнее и поднималось выше по склону, треща ветками и жадно пожирая все на своем пути. То, что это ловушка, и стрелами Мика загоняют как дичь, она осознала лишь в тот момент, когда из-за деревьев впереди показалась группа самураев в черных доспехах с красным драконом на шлемах и алыми лентами на наручах. В спину Мика дышал пожар, и она замерла, выискивая путь к отступлению. Побежит наверх, быстро устанет и окажется легкой добычей. Кинется вниз, там лагерь и еще больше врагов. Цыкнув от досады, Мика отвела левую ногу назад и положила правую ладонь на рукоять меча, готовясь выхватить клинок, как только приблизится первый противник. Их было пятеро, плохо дело. Но, надеялась Мика, не смертельно. Если она будет достаточно осторожной и быстрой, то умрет не сразу. Нет, она не собиралась сдаваться и умирать не собиралась. Мика тряхнула головой и, наблюдая за тем, как воины неторопливо обнажают мечи, медленно выдохнула. Спокойствие это не вернуло, но добавило решимости сердцу и уверенности руке. Мгновения оказались вечностью, каждый удар сердца — звуком гонга. Мика не двигалась, подпуская воинов ближе. Когда они подошли на расстояние двух бо, сказала: «Я не хочу сражаться. Никому из нас не нужна эта война. Никому сегодня не нужно умирать». Из-под рогатого шлема ближайшего самурая послышался приглушенный смех. «Нам уже пообещали хороших наделов в этих землях. Они стоят сотен жизней таких, как ты. Мы пришли, чтобы спасти людей от йокаев, а не делить остров!» — послышался звонкий голос за его спиной. «Заткнись, сопляк!» — гаркнул рогатый самурай. «Как ты смеешь перебивать своего командира?» «Но я кому сказал?» Он повернул голову в порыве гнева, совсем немного, чтобы не терять Мика из виду, но она не стала ждать. Змеей метнулась вперед, выхватывая меч, и нанесла удар. Рогатый самурай попытался заблокировать ее, но метила Мика не в него, а в соседа, который, стоя чуть позади своего командира, слишком расслабился. Это был удар на удачу, и он прошел. Мазнул самурая по запястью, заставляя выронить меч. Мика присела, молниеносно выбросила клинок вперед и вверх, пронзая нижнюю челюсть и нанизывая язык и мозг на лезвие, как кусочки курицы на шпажку для якитори. Рывком развернулась вместе с телом, как щит, подставляя его под меч рогатого самурая. Выдернула клинок и бросилась на следующего врага. Но третий самурай был готов. Опустил меч на голову Мика так стремительно, что она едва успела выставить блок. Клинок врага раскололся, встретившись с металлом волшебного меча принцессы Эйко. Самурай схватился за вакидзаси на поясе, но не успел. Мика ударила его по колену. Он закричал, теряя равновесие. Мика уже неслась к следующему воину. То, что она допустила грубейшую ошибку, повернулась к рогатому самураю спиной, Мика поняла слишком поздно. Она не увидела, почувствовала, как в нее летит его меч. Она не успевала развернуться, не успевала выставить блок. Черные щупальца метнулись из темноты, и самурай за спиной Мика закричал так пронзительно и жутко, что она не решилась обернуться и посмотреть, что сделал с ним Ханза. Звон падающего на землю меча, отчаянный крик и влажный звук разрываемой плоти еще долго звенели у Мика в ушах. Она ударила четвертого самурая, но тот отскочил назад, он явно был новичок. Пятились только новички и не слишком уверенно держал меч. «Это будет просто». Мика пошла в наступление, пока Ханза, судя по еще одному воплю ужаса, разбирался с последним врагом. Загоревшееся дерево затрещало и рухнуло, поднимая в воздух пепел и подгоняя дым. Мика закашлялась, тлеющие светлячки пепла обожгли кожу, глаза защипало, она и не заметила, что огонь успел подобраться так близко. Самурай воспользовался ее замешательством и, прыгнув вперед, ударил наискось. Опомнившись, Мика успела скользнуть в сторону и со всей силы ударила его рукоятью меча по голове, второй рукой хватая самурая за запястье в надежде отобрать меч. Шлем слетел и покатился вниз по склону, и Мика увидела совсем молодого мальчишку, едва ли старше ее самой, удивительно знакомого мальчишку. Он не дал ей подумать и дернулся, пытаясь высвободиться. Земля поехала под ногами, и они упали. Мечи выпали из рук. Мальчишка сумел перевернуться и уселся на Мика, выхватил из ножен вакидзаси, а Мика все не могла оторвать взгляд от знакомых черт. Где она видела эти глаза? Где? Мальчишка замахнулся, вскинув обе руки с вакидзаси над головой, но его запястье обвило черное щупальце. Второе нацелилось в спину, точно в сердце. «Ханза, стой!» — что было мочи, закричала Мика. Это были глаза Хидео.